Глава 35. Ансары мира. Кожа к коже. Ее рука лежала на его груди. Темно-коричневые пряди рассыпались по его крепкому плечу. А сердце под мягкой щекой стучало, как сумасшедшее. Ансар вновь уловил аромат красной ягоды, от которого за сегодняшний день уже несколько раз терял голову. Все в этой женщине манило, все в ней было так идеально и изящно переплетено, что хотелось расплетать ее постепенно, смакуя, наслаждаясь каждым новым открытием. И пусть ничего существенного не было сказано ни одним из них, но эта ночь разительно отличалась от предыдущих. Механика желания не сравнится с тем, что испытываешь, когда сердце тонкими нитями тянется к другому сердцу. Это старая песня о главном, забытая мелодия единения душ и тел. «Земля вызывает Ансара». «Земля вызывает Ансара». «Земля вызывает Ансара». Ее игривый тон вернул его с небес на землю, и, опустив глаза, он встретился с янтарным блеском в уютном полумраке спальни. Мира была в этот момент еще краше, нежнее и сексуальнее. Наготу она прикрывала одеялом, удерживая его ладони в районе груди. И Дулатову захотелось скинуть его к чертовой матери и вновь взять ее, любить ее, забываться с ней. «Задумался», — сказал он, зарывшись пальцами в ее волосы. «О чем?» Мира убрала ладонь с его груди и переместила ее на колючую щеку. Ей стало так нравиться легкое покалывание жесткой щетины, что захотелось вновь ощутить его под пальцами. Он же от этой ласки чуть не замурлыкал, как довольный кот, но надо было все-таки держать лицо. «О том, что целую неделю не увидимся». «Куда летишь?» «В Лондон». «Ну, конечно», — засмеялась она, прикрыв рот. «Какой глупый вопрос. Все богатые казахи летают в Лондостан». «Что?» — расхохотался Дулатов, прикрыв глаза ладонью. «Или я не права?» «Вопрос с подвохом, а если серьезно, у тебя есть шенген?» «Откуда у меня шенген?» — усмехнулась Мира. «Я никогда не была в Европе». «Как не была?» — искренне удивился Ансар. «Ну вот так. Зато я была два раза в Турции, один раз в Египте, еще на Хайнане. Мы ездили с семьей». «Все ясно», — вздохнул мужчина. Вот только Мира не поняла, что именно ему ясно, но разговаривать с ним ни о чем и обо всем было интересно и приятно. «Значит, тебя не будет неделю?» «Да, будешь скучать по мне». Опустив глаза, Ансар посмотрел на Мируэрт. «Даже не знаю, успею ли я соскучиться. Но неделя пролетит быстро. Сейчас вообще время летит так, что не успеешь моргнуть, и уже полжизни прошло». «Ты мне это рассказываешь?» Снова усмехнулся он. «Вчера мне было 30, а сегодня почти 60». Мира где-то с полминуты ничего не отвечала, а потом вдруг ахнула и даже села, все так же пряча свои прелести под одеялом. «Я только сейчас поняла». «Что?» «Я младше тебя на 10 лет», — воскликнула она. «И?» Между его бровей пролегла морщинка, когда он посмотрел на нее снизу вверх. «Это же целых 10 лет, не 2 года, не 3, не 5, а 10!» «Ой!» Она так увлеклась, что растопырила ладони для наглядности, и одеяло слетело. Мира быстро подобрала его и натянула до самого подбородка, стесняясь несовершенств своего тела. Но Ансар Дулатов уже успел разглядеть то, что только недавно с таким удовольствием ласкал. В мужчине снова проснулся инстинкт завоевателя, глаза загорелись, а увитая венами рука потянулась к одеялу и сбросила его. «Что я там не видел?» Его низкий голос полбеды, сложнее было устоять перед дьяволом во плоти, когда он по-хозяйски накрыл одно полушарие ладонью и сжал его так сильно и настойчиво, что Мира подняла голову к потолку, закрыла глаза и закусила губу. «Ансар, что ты со мной делаешь?» — шумно выдохнула она, когда еще одна девочка оказалась в его власти. 10 лет, говоришь?» — прохрипел он, любуясь тем, как она, склонив голову на бок, получает удовольствие от его прикосновений. Мира сидела, убрав под себя колени, и легонько покачивалась, будто входила в транс. «Да, получается, ты взрослый дядя», — ухмыльнулась женщина и почувствовала, как правую ореолу обдало горячим дыханием. Шелест простыней, его молчание, ее учащенное сердцебиение — все смешалось и обострилось. Ансар потянул Миру на себя, отчего она открыла глаза и врезалась в его потемневший взгляд. Уложив ее сверху, мужчина отвел волосы от ее лица и прошептал твердо: «У тебя шикарная грудь». Замечание о том, что он для нее взрослый дядя, Ансар пропустил мимо ушей. Не скажет ведь он, что до нее у него были женщины намного моложе. Вот только все воспоминания о них стерлись из памяти, потому что хотел он теперь только одну. «Ты считаешь?» — Указательным пальцем Мира сначала коснулась его нижней губы, затем перешла на верхнюю. Ей не терпелось изучить каждую черточку Дулатова. Ее сносило сокрушительной волной его мощи и силы характера. Наконец, ее удивляло, что она хочет новой близости с ним так же сильно, как и он. «Я не разбрасываюсь словами, обещаниями и комплиментами», — строго заявил он, унев нахмурившись. «Никогда ни перед кем не заискиваю и не ищу одобрения». «Я это уже заметила. Только перед подругой моей стушевался». Пальцы замерли на подбородке. «Перед ней кто угодно бы стушевался». Ладони Ансара блуждали по ее спине и остановились на ягодицах и впились в них пальцами. «Ансар!» Удивленно посмотрела на него Мира. «Мира!» На губах заиграла усмешка, и он ловко перевернул Мируэрт на спину, отчего она вскрикнула. Дулатов зафиксировал ее руки над головой и закрыл ей рот долгим поцелуем. Она не сопротивлялась, полностью доверившись мужчине, которого едва не довела до истерики. «Что ты делаешь?» — вскрикнула она и накрыла пальцами его ладонь, которая заплыла за красные буйки. «А что, ты так не любишь?» — нетерпеливо выдохнул Ансар в приоткрытые губы желанной женщины. «Я мне... ой...» Мира судорожно глотала слова и воздух. Ее бросило в жар, и щеки вмиг вспыхнули. Стоило ему надавить на ту самую точку внизу, как она выгнала поясницу и промечала что-то нечленораздельное. «Что ты сказала?» Мужчина был настойчив и не собирался сдавать позиции. «Я не услышал». «Я сказала...» Она маняще провела кончиком языка по верхней губе. «О боже, Ансар, ты что?» Глаза в глаза, острый зрительный контакт. Ансар пальцем выписывал узоры внутри нее, приближая свою женщину к разрядке. Сама же Мира рвано дышала, кусала губы и, сломя голову, бежала к обрыву, с которого вскоре сорвалась в свободный полет.